Глава 10. Гештальт закрыт. Ферма Бугрова находится аккурат между Пермью и Тверью, ближе все же к последней. Что ж, удобное местоположение с точки зрения логистики. С одной стороны, относительно близкие норы Будовска. С другой, такие зажиточные мегаполисы, как Тверь, Псков, Смоленск, куда можно быстро поставлять на продажу молочную продукцию. Добираюсь я на ферму на военном вертолете, который вызвал со своей базы. Обзавелся парой вертушек, ага, как раз для таких вот операций на дальние расстояния. Не забываю прихватить с собой камеру. Чувствую, у Бугрова есть что поснимать. Уже где-то за полночь, прибыв в лесок неподалеку, я в одиночку иду смотреть ферму. Не забываю включить Василиска и накрыться покровом тьмы. Проскочить часовых и камеры не составляет труда. Первым делом заглядываю в коровник. Конечно, не факт, что именно там обнаружится жульничество Бугрова, но чем черт не шутит? Из стойла раздается недовольное и разбуженное мычание. Я застываю, не веря своим глазам, а потом с ухмылкой поднимаю камеру на топчущихся на привязи буренок. Обычных буренок, даже близко не рогогоров. Нет, рогогоры тоже виднеются, но в конце коровника, и их значительно меньше. Улыбнитесь в камеру, хорошие мои. Подхожу ближе к коровкам. Скоро вас увидит элита страны. Похоже, кадры получатся загляденье. А это я еще даже не зашел в производственные фасовочные цехи. Но ничего, везде успею. Думаю, за час управлюсь. На следующий день выставка открывается ровно в 9 утра. К этому времени на арендованной мной стене рядом с павильоном Бугровых рабочие повесили широкий телевизор. До плазменных панелей в этом мире еще не додумались, поэтому пришлось купить настоящий зомби-шкаф с выпуклым экраном весом в полтонну. Внушительная бандура сразу привлекла внимание пришедших посетителей, особенно когда ровно в 11 включилось видео со словами «Дамы и господа», «Вещий фильм представляет документальное кино «Состав рогогорского молока Бугровкорп». С высоты птичьего полета предстает ферма, которая медленно приближается. Итак, начнем с небольшой экскурсии по ферме Бугровых. Вот она, святая святых, коровник Бугровкорп. Причем коровник в буквальном смысле слова. Это понятно, стоит только взглянуть на его обитателей. Посетители удивленно всматриваются в буренок на первом плане. Кто-то возмущенно вскрикивает. «Так это ж сычевская порода! Мы такие разводим у себя на Смоленщине! Где тут рогогорские-то?» «Но там сзади вроде бы аномальные звери», — добавляет второй. «Очень уж здоровые». «Действительно. Я ведь снимал честную документалку, поэтому в кадр также попадают и рогогоры в том же коровнике. Но диктор спешит просветить задумавшихся зрителей». Возможно, дамы и господа могут подумать, что Бугровы на одной ферме производят два вида молока. Спешу разубедить. Это один смешанный продукт. А чтобы доказать это, мы с вами сейчас отправляемся на производственный цех. В кадре появляются огромные цистерны в ангаре. Смотрите на пометки. Вот бидон коровьего молока, вот рогогорского. В третьем бидоне уже смесь 3:1 и не в пользу рогогорского. «Какая-то брехня!» — замечает один из зрителей. «Такая солянка долго не простоит. То же самое, что козье смешать с коровьем. Скиснет через полдня». Не успевает он закончить, как из зомбоящика раздается следующее. «Ну а это еще не конечный продукт. Так как долго такой коктейль не сохраняется, и бактерии будут уничтожать друг друга, то используются вредные для здоровья консерванты. А вот цистерна с конечной консистенцией так называемого рогогорского молока от Бугровкорп. Спасибо за внимание. Питайтесь только натуральными продуктами с честным и чистым составом». Экран гаснет. Зрители дружно смотрят на эксперта, только что высказавшегося насчет солянки. Тот пожимает плечами. «С консервантами любая дрянь простоит, но желудку кранты». На экране включается повтор для новых зрителей. Тем временем, уже посмотревшие посетители вовсю гомонят и обрушивают свое негодование на работников в павильоне «Бугровкорп». Приходится Бугрову самому выскочить наружу. Он в растерянности вертит головой, замечает бандуру телевизора, кидается к ней, а затем, застыв в 10 шагах от экрана, округляет в ужасе глаза. «Поклеп!» — Кричит Бугров, разведя руки в стороны и пытаясь собой закрыть экран. Но такой зомби-шкаф можно разве что только накрыть чехлом от внедорожника. «Клевета! Постановка! Господа, не верьте, это ложь! Вещи врет!» «Неужели?» Выступаю я из толпы зрителей. Только и ждал момента, когда охота на живца даст свои результаты, и вот рыба наконец-то вынырнула. «Лично я готов ответить за свой документальный фильм в дуэли. Выбирайте оружие». «Я не буду с вами драться!» — рычит Бугров, яростно сжимая кулаки. «Вы устроили провокацию, только чтобы устроить со мной поединок!» «Конечно, даже не отрицаю. Потому что вы оскорбили меня, в то время как сами продаете фальсификат». «Дуэли не будет!» — гневно выплевывает Бугров и со злорадством произносит. «Утритесь, вещий! Вы все это сделали зря!» Мне остается только пожать плечами. «Странный сударь. Он с таким удовольствием отказался от дуэли, даже не заметив презрительные взгляды собравшихся вокруг дворян. Я достаточно знаю кодекс чести, а потому с полной убежденностью могу сказать. С Бугровым мало кто захочет иметь дело после такого жалкого поведения. В скором времени Бугров Корп ждут огромные убытки. И первые ласточки не заставляют себя ждать. «Савелий Эдуардович, что это еще за новости?» К нам подходит мужчина солидного вида, главным образом благодаря солидному животу, оттопыривающему пиджак. «Если то, что показывают на телевизоре, правда, я не просто отзываю контракт на поставки вашей молочки, но и требую компенсацию за репутационный ущерб моей торговой сети». «Господин Душилин, это клевета!» — торопится провыть побледневший Бугров. «Это неправда!» Но верить ему не торопится. «Моя лаборатория проведет экспертизу вашей выпущенной продукции». С хмурым видом заявляет Душилин, доставая из кармана мобильник. «А мои поверенные сейчас же отправятся на вашу ферму для проверки. Распорядитесь впустить их, пожалуйста». Стоя рядом, я усмехаюсь. «О, сейчас начнется представление». «Я не могу никого впустить!» Испуганно визжит Бугров. «Почему?» «Там секретные технологии обработки!» Неуверенно мямлит Бугров, что становится последней каплей для Душилина. «Контракт разорван!» Бросает Душилин и, развернувшись, уходит стремительным шагом. «Ждите иск о компенсации!» Еще минут 15 я не отхожу от Бугрова и наблюдаю, как бывшие партнеры один за другим посылают его. Стою не просто так. Хоть мне доставляет некоторое удовольствие наблюдать, как денежное состояние Бугрова тает прямо на глазах, но в моем сердце не увядает надежда, что, возможно, после очередного унижения от инвестора или оптового покупателя он наконец-то согласится на дуэль с виновником своего позора. Эх, напрасно. Бугров стойко держится, позволяя себе только злобные взгляды в мою сторону. Что ж, это его дело. Так и не дождавшись вызова, я отправляюсь к своему павильону. «А посетителей все еще нет», — сокрушается Кира, разводя руками. «Серьезно? Блин, и почему все же так печально?» Искренне разделяю ее тревогу. В задумчивости я бросаю взгляд на костяного попугая на ее плече. Тот громко хрустит оголенными позвонками и злобно косится пустыми глазницами на проходящих мимо гостей выставки, которые почему-то резко бледнеют и торопятся прочь от нашего павильона, будто мы какие-то прокаженные. «Кира, может, что-то не так с товаром? Ты выгрузила все образцы?» «Да я даже достала то, что планировала оставить пока в резерве, как секретное маркетинговое оружие», — восклицает некромантка, погладив по клюву попугая. «Из-за этого пришлось поднять еще грузчиков». «Поднять?» — не понял я. Подвывают мертвецы-грузчики, которые вместо очередного образца случайно схватили своего коллегу и сейчас пихают в один стеллаж. «Кира!» Я во все глаза смотрю на зомби. «Проблема же очевидна». «Да?» — приподнимает бровь некромантка. «Конечно. Образцы перевернуты вверх ногами. Киваю на стеллаж с упаковками. Твои работники, видимо, перепутали». «Ой, да это я сама 5 минут назад специально перевернула». Отмахивается некромантка. «От отчаяния. Подумала, может, сработает как экстравагантный ход и приманит хоть кого-нибудь. Глупо, да? Сейчас верну, как было». «Понятно. А с грузчиками-зомби ты хорошо придумала. В утешение я хвалю смекалку своего гендира. Сэкономила на расходах». «Стараюсь, шеф», — вздыхает Кира. «Мы их арендовали у морга на пару дней. Копейки стоят. Только толку-то». Посетители продолжают огибать нас по широкой дуге, чуть ли не устраивая спринтерские забеги на перегонки. Почему? Я прихожу к напрашивающемуся выводу. Видимо, скотина Бугров все же подпортил нам репутацию сильнее, чем казалось. Вот же сволочь. Я уже почти решаю снова заглянуть этой ночью к Бугрову на другое предприятие и на этот раз устроить не просто киносъемки, а настоящий фейерверк-шоу, как меня окликают. «Господин Новещий, можно вас на минутку?» Раздается робкий голос. Солидный господин Душилин, покачивая солидным животом, неуверенно подходит к нашему павильону. Выглядит он чересчур бледновато, да еще вдобавок почему-то косится на наших грузчиков. Одолжить, что ли, хочет на время? «Конечно, господин Душилин. Улыбаюсь. Чем могу быть полезен?» «У меня мало времени, поэтому спрошу прямо, не обессудьте», — предупреждает он. «Конечно», — киваю. «К чему распинаться?» Прежде чем спросить, он надувает щеки, как жаба. «У вас тоже молоко разбавлено?» Смотрит пристально. «Только с нашей заботой о клиентах и своем честном имени. Серьезно отвечаю». Лицо Душилина разглаживается, щеки сдуваются. «Похвально. Но после инцидента с Бугровым хотелось бы проверить. Где находится ваша ферма? Мои поверенные могут сегодня приехать туда для экскурсии?» «Конечно. Разрешаю. Ферма находится непосредственно в Будовске. Успеют ли ваши подчиненные добраться именно сегодня или, может, перенести на другой день?» «Не нужно переносить. Успеют». Отмахивается Душилин. «Часть моих гвардейцев входит в доброотряд Шереметьевых. Ну и, соответственно, группа обеспечения тоже находится в Будовске. Из обеспеченцев я и выделю поверенных». «Так вы вассал Шереметьевых?» «Именно». Кивает он. «Земля, правда, круглая». «Хорошо, приходите и смотрите». Делаю паузу. «А на какую сумму контракт, не скажете заранее?» «Просто, чтобы знать, можно примерно». «Закупки на пару миллионов рублей в месяц, плюс инвестиции на десяток миллионов, если вы согласитесь». «О, неплохо. Жора уже потирает лапы во сне». «Я сообщу на ферму, чтобы вашим людям все показали. Протягиваю Душилину руку. О конкретных суммах поговорим, когда вы сами убедитесь в честности рода Вещего». «Хорошо». Мы ручкаемся, и в это время Душилин шепотом добавляет. «Господин Вещий, а вы не думаете, что шаркающие по павильону мертвецы неблаготворно влияют на поток посетителей? И простите, если лезу не в свое дело». «Да нет». Я смотрю в ответ удивленными глазами. «Спасибо за высказанное мнение». Душилин удаляется, а я возвращаюсь к Кире, которая грустно смотрит на пустой пятачок бетона у павильона. Пытаюсь мягко передать некромантке слова Душилина. Кира чуть наклоняет голову на бок, ее взгляд выражает недоумение. «Шеф, а разве нежить может пугать?» «Да фиг его знает, Кир». Пожимаю плечами. «Меня самого попугайский летон только подбешивает, а к зомбакам я вообще спокоен. Но, может, это дело привычки. Я-то сам каких только страхоюдищ не навидался в прошлом мире. Вот помню, как-то у дяди Федота тентакли полезли из всех мест. Но ничего, плохим мужиком он от этого не стал, а его жене так еще больше стал нравиться. Ну, а давай попробуем, чем черт не шутит. Уберем всю твою команду в подсобку, да понаблюдаем». «Хорошо». Неуверенно протягивает некромантка. «Решено, сделано». Через 5 минут народ подтягивается и начинает спрашивать про ассортимент. И Кира сразу заулыбалась, счастливая. Ну вот и слава богу. До конца дня «Энергосинтез» заключает десятки заказов на поставки продуктов в торговые сети. А уже вечером, когда я сажусь в военный самолет, звонит Душилин. Он доволен осмотром фермы и согласен заключить контракт. Затем набирает Бирюзова и счастливым голосом отчитывается, что жандармы признали эффективность патриота. Нашего куратора в полиции представили к награде, а значит, он будет и дальше проталкивать патриот громким делам, ибо медалей мало не бывает, да и премий тоже. Итог. Все задачи в Твери выполнены, а значит, можно со спокойной душой возвращаться домой. Тем более, что в Будовске у меня по-прежнему дел не в проворот. Прибываю в усадьбу далеко за полночь. Только заваливаюсь в свою расстеленную слугами постель, как рядом оказывается ногая лакомка. Альва страстно прижимается ко мне и гладит мои волосы. Мягкая кожа Альвы приятна на ощупь, как всегда. «Мне вот интересно». Говорю, не раскрывая глаз. «Ты же сейчас не только голая, но и босая. Почему же я не слышал шлепания твоих ступней по паркету?» Лакомка тихонько смеется. «Мелинда, считай это альвийской магией». Ладонь девушки требовательно спускается к моему животу. «Да и это же совсем не романтично, шлепать пятками, как лягушка. Зато поэтично». Усмехаюсь, и блондинка замирает в растерянности. Я этим пользуюсь и накидываюсь на Альву, а то ишь, взяла моду первой получать свое. Не в этот раз. Впрочем, лакомка совсем не расстроилась моему напору, хоть сначала и вскрикивает с удивлением. На следующий день мы с русичами выдвигаемся на охоту. Сычковать некогда, а то если я так и не узнаю, сколько у странника еще бигусов, то буду в Москве за партой сидеть весь как на иголках. Поэтому вперед, на ту сторону. Русичи, как обычно, брызгаются спреями лакомки и надевают маски-артефакты. Я уже хожу без маски, ибо все уже и так в курсе, что я не совсем обычный телепат. Гриша с Адей не исключение. Кстати, с Калыр интересно вышло. Мне пришлось иметь долгий разговор с Расулом, причем в нем участвовали и Янеревы с Соколовыми. Я предложил отцу Грише более плотный союз, но для его поддержания требовался брак, так уж заведено у дворян. Наслышанный о скором праве двухдарников на многоженство, Расул, конечно, хотел было впендюрить мне свою дочку, но мы нашли более оптимальный выход. Я ведь женюсь на Камиле, значит, Янеревы станут моими родственниками. Вот и пускай один из братьев Гришки женится на племяннице Альберта Янерева. Обе причастные стороны согласились и так и порешили. «Никак не привыкну к двум бледным солнцам», — бурчит Светка, когда мы переходим на ту сторону. «Терпи, казак, женой станешь!» Посмеивается над ней Гришка, и блондинка одаривает его грозным взглядом, хоть ее щеки и покраснели. Я, не слушая шутки друзей, осматриваюсь. Портал выкинул нас в гористой местности. Зубастик парит сверху и обозревает окрестности. Я же, подключившись к его глазам, обозреваю карту, распростершуюся под его крыльями, и прикидываю наше местоположение. Обычно норы открываются южнее в Ракхасских степях. Сейчас же мы у самых предгорий Казидов. Но, может, наконец повезет, и в этот раз ловим бородатых языков. «Куда двинемся, Даня?» — спрашивает подошедшая Камила. «Ммм, пахнет от нее приятно. Точно премиальные духи Смит. Идем в горы». Киваю я на вздымающиеся впереди отроги. «Надеюсь, сегодня мы уже покончим с тайной странника».